Глава 4. Рой Уоллес IV. Анци Ройзельман. Когда они стали стрелять, я понял, что мне конец. Их было слишком много для меня. В конце концов, мне всего 11 лет, хотя я явно необычный подросток. Все дело в том, в общем, вряд ли вы не слышали эту историю. Мой дед, Тед Орлов, был вице-директором ЦРУ. При этом он состоял в тайном обществе Фишера, называемом «Стигма-3». Но и это еще не все. Он сотрудничал с какой-то странной организацией, о которой мой отец упоминал вскользь. Через эту организацию у него был выход на биолаборатории Восточной Федерации. Как член «Стигма-3», мой дед получил порцию януса ДНК, препарата вечной молодости, разработанного Гарри Фишером для себя и своих друзей из «Стигмы». И как раз в это время на континенте вспыхнула эпидемия януса РНК, зловещего брата фишеровского средства Макрополуса. Мой отец, Рой Уоллес III, и моя мама, дочь Теда, которая как раз носила под сердцем меня, очень кстати оказались в море неподалеку от яхты, где собрался шабаш Стигмы. И Фишер, по доброте душевной, выделил немного своего препарата для дочери и зятя своего друга. План Теда Орлофа был очень прост. Отец и мать должны были пересечь Атлантику и сдать пробы крови европейским друзьям Теда. Те выделили бы из этой крови препарат Фишера, который, кстати, в легкую справлялся со своим младшим братом. Но, как водится, что-то пошло не так. Разработчик препарата, Борис Коэн, сделал его третью версию, соединив между собой янус ДНК и янус РНК. Получилось нечто странное. Вирус, который мог работать как эликсир вечной молодости. Причем этот вирус оказался разумным и нес в себе сознание Льва Ройзельмана, величайшего преступника 21 века. И вот пробирку с этим веществом получили мои родители. Оказавшись вдали от текущего носителя сознания Ройзельмана, Бориса Коэна, Янус-3 потерял с ним связь и стал вести себя как обычный вирус. Мои родители заболели, но решили доставить образцы вируса любой ценой. К счастью, их успели спасти, и вирусы оказались в нужных руках. Причем здесь я? При том, что еще в утробе матери я столкнулся с самой смертоносной и неуязвимой версией Януса. С той самой, которая несла в себе личность Льва Ройзельмана. Перефразируя магистра Йоду, чуду подобен ребенка организм. Моя иммунная система сумела выработать антитела к этой заразе. Эти антитела легли в основу вакцины Б, справлявшейся с особо тяжелыми случаями януса. Но и это не все. Дело в том, что янус не может быть уничтожен иммунной системой организма, поскольку с момента заражения становится составной его частью. Зато ему можно, фигурально выражаясь, поотрывать лапки. А без РНК короны Янус-3 представлял собой обычный Янус ДНК, то есть то самое фишеровское средство Макрополуса. Я родился на свет Божий с нектаром и амброзией в крови. Потому я взрослею раньше своих сверстников. Потому у меня выше физические и умственные кондиции. Я не хвастаюсь. На самом деле можно быть очень умным, но при этом таким гадом, как Ройзельман. Так что твои преимущества — только тогда преимущества, когда ты умеешь правильно их использовать. Так уж получилось, что я с детства был окружен людьми, которых было за что уважать и на которых хотелось быть похожими. Как мой дед, Тед Орлов, я решил всегда и везде бороться со злом и несправедливостью. Как мой отец, Рой Уоллес III, я посвятил себя тому, чтобы со временем стать бойцом его организации. планетарных сил безопасности. Для этого я с 4 лет учился боевым искусствам. Тхэквондо, дзюдо, самбо, капоэре. А с 6 пошел в специализированный полуинтернат, где готовили будущих участников спецкоманд. У нас было много детей и сирот, брошенных и никому не нужных. Наш интернат стал для них домом, а сами они были моими братьями и сестрами. У многих из них было чему поучиться. А еще я учился стойкости и жертвенности у мамы и бабушки. Бабушка Катя, Кейт Орлов, хотела полететь с дедом в изгнание, как некогда русские жены осужденных на каторгу сопровождали их в ссылку, хотя сами не совершали никакого преступления. Правда, мой дед тоже не был преступником, и на Марс полетел лишь потому, что чувствовал исходившую оттуда угрозу и хотел понять ее природу. Увы, бабушку Кейт врачи не пустили в полет. У нее нашлись какие-то серьезные проблемы с сердцем, она просто не выдержала бы перелет длиной в 3 года. Да и Марс ее доконал бы, если бы она каким-то чудом туда долетела. Ей пришлось остаться на Земле и посвятить все свои силы воспитанию внука, то есть меня. Когда дедушка пропал без вести, бабушка, казалось, потеряла волю к жизни. Она держалась, пока шли долгие поиски. Но на годовщину его исчезновения, вернувшись из церкви, где служили заупокойный молебен по дедушке Теду, она легла на свою кровать и больше не встала. Тот самый порог сердца свел ее в могилу. Быстрая, почти безболезненная смерть. На ее похоронах я плакал последний раз. В общем, у меня было достаточно примеров для подражания. Достаточно людей, на которых хотелось быть похожими. Но на самом деле самое большое влияние на меня оказали не они, а тот, кто умер задолго до моего рождения. Я читал о нем книги, смотрел голофильмы, художественный страх и документальный фильм Августа Рекса «Анатомия чудовища». Первый был хорошо поставлен, второй давал намного больше информации. Этот человек незримо присутствовал рядом со мной. И всякий раз, когда я не знал, как поступить, я думал, а как бы поступил на моем месте он, преступник номер 1, Лев Ройзельман. И поступал наоборот. Он ненавидел и презирал людей. Я старался любить их. Он мечтал вывести расу сверхчеловеков. Я, по злой иронии судьбы, вполне подходящий под это определение, всеми силами старался скрывать свою непохожесть на других. Самым страшным кошмаром моего детства, который часто повторялся в моих снах, был такой. Я просыпаюсь, иду в ванну, чтобы умыться, бросаю быстрый взгляд на зеркало и вместо своего лица вижу там его лицо. Конечно, я никогда не стану Ройзельманом физически, но я не хочу быть похожим на него ни в чем. Нет, не так. Я не собираюсь становиться глупым только потому, что Ройзельман был умен. Я хочу, чтобы мотивы моих поступков и сами эти поступки, чтобы мои мысли и чувства были диаметрально противоположными тем, что были у этого омерзительного человека. В тот страшный день меня вызвал к себе директор нашего интерната, друг отца, полковник в отставке Алек Оуэн. На нем буквально не было лица, и вскоре я понял, почему. «Рой», — сказал он, — «я не понимаю, что происходит. Только что передали, что самолет твоего отца обстреляла какая-то неизвестная часть ПВО. Вроде бы по ошибке. Самолет сбит. Поиски твоих родителей продолжаются». Полковник еще что-то говорил о том, что такого в принципе не должно было случиться, что данные отцовской Цесны были у всех расчетов, ПВО Конфедерации в списке целей, на которые ни за что нельзя реагировать. Я слушал его краем уха. У меня внутри все помертвело. Я думал, не я ли виноват в том, что произошло. Дело в том, что я иногда рассматриваю спутниковые данные, тех спутников, которые мониторят поверхность Земли в реальном масштабе времени. И однажды я заметил странное поведение робокаров на одном из шоссе. Машины с искусственным интеллектом будто бы уступали дорогу какому-то невидимому объекту. Меня это заинтересовало. Я проследил за невидимкой, пока он, вероятно, не съехал на какую-то менее загруженную дорогу. Там я потерял его из виду. Одним из моих качеств, плохих или хороших, не могу сказать, является настырность. Я написал крохотный скрипт, который начал искать стелс-машину за меня. Скрипт вернулся с уловом. В течение недели я наблюдал передвижение невидимки по дорогам обеих Америк. Тем временем я поймал спутник. Не зря говорят, что люди имеют много общего со свиньями. Конечно, люди все разные, но очень большой процент действительно ведет себя как последние свиньи. Взять, допустим, большие мусорные пятна в океане. Размер тихоокеанского мусорного пятна по площади превышал Австралию вдвое. А ведь Австралия считается материком. Мы только недавно справились с этим наследием 20 века, получив при этом миллионы тонн ценного сырья. Разве сложно было сразу наладить переработку или хотя бы сжигание всего этого? Точно так же по-свински мы ведем себя в космосе. До того, как Восточная Федерация запустила в космос свой первый «Харвестер» — корабль, сборщик орбитального мусора. Хлама на орбите было столько, что запуски пилотируемых кораблей стали считаться небезопасными. Да и сейчас специалисты говорят, что уборка всего орбитального хлама займет не менее 100 лет. Среди этого хлама летает множество отработавших свое искусственных спутников Земли. Спускать их с орбиты дорого и небезопасно. Вот и бросают их болтаться в околоземном пространстве. Часть этих спутников вполне еще функциональна. Один из таких, старый китайский спутник фоторазведки, попался мне в руки. Это сейчас Китай, промышленная кузница Восточной Федерации. А еще 100 лет назад его инженеры не стеснялись копировать иностранные образцы, порой даже устаревшие. Одним из таких ретро-спутников был мой трофей. Он снимал панораму Земли на многоразовую фотопленку. Затем снимал копию и отсылал на Землю, а пленку очищал и приготавливал для вторичного использования. Узнать кодовый сигнал на фотосъемку не составило для меня труда. Заодно я в этом сигнале указал и новые координаты передачи снимков. Вскоре у меня на коммуникаторе лежали фотографии таинственной машины-невидимки. Я сравнил их со своей записью. Так и есть. Там, где камеры современных спутников не видели ничего, старый китайский аппарат зафиксировал черный Rolls-Royce удивительно подходящей модели — «Фантом». Я немедленно связался с отцом. Он с мамой улетел на западное побережье, где начинался снос Лос-Анджелеса. Отец согласился, что добытая мной информация важна, и пообещал вернуться на следующий день. А на следующий день меня вызвал полковник Оуэн. «А вот что, сынок», — сказал начальник интерната. «Права у тебя есть, водить ты умеешь. Возьми один из джипов интерната и... уезжай. Уезжай как можно дальше отсюда и не возвращайся, пока не будет ясности с тем, что произошло. Понял?» «Но, сэр», — начал я. Полковник выпрямился. «Это приказ, курсант». «Так точно», — вздохнул я. «Разрешите выполнять?» «Погоди». Он подошел к шифонеру, стоящему в кабинете, открыл одну из полок и достал оттуда Сначала пистолет с длинным стволом и массивным кожухом, потом пару обоим к нему. Вот, возьми. «Зачем, сэр?» — не понял я. «Пригодится», — ответил он безапелляционным тоном. «Это Desert Eagle, МК-7. Принадлежал моему деду. 44-й калибр. Но пулю желательно использовать с медной оболочкой. Свинец загрязняет ствол. Бери. Это тоже приказ». «Есть, сэр», — сказал я. «Спасибо, сэр». Темнокожий, похожий на гениального джазмена Луи Армстронга, полковник Оуэн ошибся. Пистолет его деда мне не пригодился. Меня застали врасплох. Поскольку никто мне не говорил, куда ехать, я направился к месту крушения отцовского самолета. У меня появилась шальная мысль. Мой отец — профессионал. Может, ему удалось выкрутиться и из этой передряги. До места крушения я не доехал. Я вел машину, пока не стал буквально засыпать за рулем. К счастью, а может, наоборот, на пути мне попался уютный мотель. Я снял сингл без ванны, заказал в кафе кувшин с кофе, есть мне не хотелось, и отправился в свой номер. Я выпил кофе, потом осторожно выглянул в окно, все было тихо. Я решил принять душ и отправился в душевую. Когда я вышел из душа, предварительно натянув джинсы и футболку и обув кроссовки, меня ждал неприятный сюрприз. В моем номере находилось около десятка человек в форме нацгвардии, без знаков различия, но со странными шевронами. Они явно поджидали меня. Отец учил меня: если видишь, что драки не избежать, бей первым. Я не стал выяснять, кто это, что им нужно, я попытался прорваться к выходу. После того, как я вырубил двоих, в ход пошли шоковые дубинки. От удара такой дубинки человек падает и катается по земле, вопя от боли. Обычный человек, то есть, но не я. Меня эти дубинки только разозлили. Я на автомате провел смертельный прием и переломал нападавшему кадык. Это был первый человек, кого я убил, но не последний. Вслед за ним отправились еще двое. И тогда они поняли, что так они меня не остановят. Сверкнул выстрел, его звук ударил по ушам, и одновременно что-то сильно обожгло мое предплечье. Я бросился к тому, кто стрелял. Раздался еще один выстрел сзади. Лопатку пронзила боль. «По ногам бейте!» — взвизгнул кто-то. Почти сразу мне обожгло лодыжку. Я сцепил зубы и продолжал наступать. Второе попадание в ногу заставило меня упасть на колени. Кто-то бросился на меня сзади. Я стряхнул его с себя и ударил в область печени собранными в горсть пальцами. И тут я почувствовал сильный удар по голове. И сознание покинула меня.